Глава 25. Артём не стал обыскивать тела. В первую очередь вернулся в зал с порталом. Как и предполагал парень, тот закрылся. Он верно оценил ситуацию и ту механику, которой пользовался командир этих ублюдков. Закончив обход осколка, вернулся к ликвидированным игрокам. Чем-то эксклюзивным, вроде необычных явлений или артефактов, прибарахлиться не удалось. Всю добычу наверняка вынесли из осколка, а у бойцов был при себе лишь полевой набор. Впрочем, по сравнению с теми же федеральными силами, разница небо и земля. Для начала зелья. У каждого из игроков они были сложены в специальный прочный футляр. Помимо самых нужных, исцеляющих, в наличии имелись и восстанавливающие физические силы и всех типов сопротивлений из более-менее доступных по цене. После этого осмотрел набор явлений. У каждого их было более десятка, но все самые простейшие для нанесения урона на дистанции. Фаерболы, ледяные стрелы и все в том же духе. Помнится, еще совсем недавно они казались Артему предметами, таящими в себе безумную силу. Сейчас же он понимал, что за то секундное окно, необходимое на их активацию, любой хоть немного развитый игрок или монстр успеет заткнуть оппонента навсегда. Следовало быть очень осторожным с выбором момента для их применения, ведь противники теперь совсем другие. Сейчас боссы из его первых пройденных осколков вспоминались с тёплой ностальгией. В отдельном подсумке у каждого нашлось по два явления уже знакомых контролирующего типа. Явление плевка липкой паутины. Атакует липкой сетью на основе атрибута воды, оказывающего на цель стягивающий и обездвиживающий эффект. Артём уже встречался такой. Но он довольно бездарно потратил расходник в битве с кислотной тварью в этом же осколке. Эти четыре будут очень кстати. Закончив с предметами системы, парень заинтересовался тривиальными вещами. Оружие. Оба убитых имели при себе какие-то АР-ки, автоматические винтовки западного образца. Эти не были стоковыми моделями. Эти навороченные девайсы выглядели буквально шедеврами конструкторской мысли. Артём не особенно нуждался в стволах, но все же забрал обе. Теперь его пространственный карман позволял радовать внутреннего хомяка. В крайнем случае отдастся гильдейцам. Снаряжение тоже было добротным. Парню приглянулись и удобная фляжка, и нож, и другое милое мужскому сердцу тактическое барахло. На этом Артём закончил обыск. Не бог весть что, но лишним не будет. Возможно, если бы он взял группу, экипированную для боя с боссом, добыча была бы занимательнее. Но он уже отказался от убийства всей команды. Надо будет рассказать БМГ, тот точно обрадуется. Произошедшее в осколке тяжелым грузом легло на незамысловатую личность мужика. Частичное отмщение немного облегчит эту ношу. На этом Артём оставил все мысли о прошлом. Настало время сконцентрироваться на задаче, ради которой он и пришел сюда. В осколке оставалось всего два босса — уродливый старик-мудрец и неведомый космодесантник. Они оба уже точно не будут простыми врагами, но Артёму все равно было странно, что их оставили напоследок. Лично он больше опасался того самого карлика с псионическими способностями и здоровенную хтоническую тварь с щупальцами, будто вышедшую из тягучих кошмаров Лавкрафта. Непонятно было, как расправились с маленьким уродом, а монстры, судя по состоянию зала, подорвали чуть ли не тактическим зарядом. Молодой человек задумался, кого первым вызвать на бой. К сожалению, пока боссы стояли в виде декоративных скульптур, все они излучали идентичный угрожающий фон. Оттого и понять что-то было трудно. Поэтому выбор руководствовался исключительно велением интуиции. Решив, он направился к странному колдуну, или кто он там есть. Пятиметровый старец по-прежнему сиял аурой просвещенности, интеллекта и опасности. Но у Артёма уже был план, которого он собирался придерживаться. Усиленный прошедшей эволюцией, он воспринимал свои шансы вполне высокими. Медлить не стал. Потратив минут 15 на осмотр, игрок использовал навык тоннели, сделав ход за спиной босса, а выход в одном из углов зала. Пара. Выпил зелье сопротивления ментальным воздействием и задел ногу существа пси-когтями. Алый луч начал вливать жизнь в босса, окрасив стены зала тревожно-красными сполохами. До начала битвы остались считанные мгновения. Артём традиционно занял позицию за спиной противника. Мелочь, а внести свою лепту может. Парень до предела напряг свои новые чувства, чтобы подгадать нужный момент. Кем бы ни был этот дед, он вряд ли силен в ближнем бою, а значит, именно его и следовало навязать. По мере воздействия луча каменная фигура оживала, Свободные одежды староста окрасились в тёмно-серые тона с алой каймой по низу. Странные декоративные элементы на поясе засверкали металлическими бликами. Пора. Мысль короткой вспышкой пронеслась в голове. Артём уже действовал. Оттолкнувшись носком ботинка от небольшой плоскости, созданной в роли ступеньки, он, как заправский акробат, подпрыгнул на высоту груди пятиметрового существа. Представитель неизвестной расы открыл глаза, и одновременно с этим пси-когти вошли в его спину. Напитанные силой клинки одинаково легко рассекли одежду, а за ней кожу, мышцы и кость. С влажным треском чуть гудящая техника прошла сквозь всю грудь, разрубая все, что попадется на пути. Постарчески вскрикнув от боли, противник упал на колени, неловко заваливаясь вперед, выставил руки. На его спине набухала кровью глубокая борозда, оставшаяся от страшной атаки. В следующий момент Артём почувствовал, что, несмотря на смертельную рану, босс производит какие-то манипуляции с энергией. Напряглось ощущение опасности. Понимая, что оппонент, по сути, какой-то чародей, со смещением фазы парень рисковать не стал, сразу прыгнув в портал тоннеля. Мгновенно переместившись в угол зала, он увидел, как в радиусе 5 метров от старика вспыхнул разноцветный вихрь, походящий на радугу. «Что за ЛГБТ-атака?» В голове не к месту всплыла идиотская шутка. Встряхнув головой, Артём выбросил неуместные мысли и сконцентрировался на враге. В руке уже было явление фаербола, которое молодой человек немедленно активировал. Вслед за ним он использовал явление ледяной стрелы. К сожалению, чуда не случилось. Как он и ожидал, радужный вихрь поглотил оба навыка, не допустив их до врага. Тот, кстати, вопреки смертельному ранению, на тот свет не торопился. Приглядевшись к искаженному мукой лицу, парень заметил, что старец снова бормочет какие-то слова. В ту же секунду Артём увидел, что рана начала затягиваться. Происходящее походило скорее не на лечение, а на обратную перемотку времени, будто сам процесс появления рассечения обратили вспять. Понимая, что теряет время и полученное преимущество, Артём лихорадочно соображал, что ему делать дальше. Возвращаться через портал было слишком опасно. Радужный вихрь расширился в 2 раза и продолжал кружить вокруг босса. Чувства отчётливо предупреждали, что в него лучше не соваться. Вспомнив, Артём достал из пространственного кармана уже заряженную штурмовую винтовку убитого боевика. 3-позиционный предохранитель и устройство затвора он рассмотрел заранее, а потому оружие почти мгновенно приготовил к бою. Скинул ствол, упер приклад в плечо, навел точку коллиматора на своего врага и немедленно открыл огонь короткими очередями. Первую секунду показалось, что эффекта нет, но потом старец дернулся. Над телом взвилось облачко кровавой взвеси, знаменуя попадание. Это немедленно воодушевило игрока. Стараясь целиться точнее, он продолжил огонь. Из-за отсутствия должного опыта Артём попадал не так часто, как хотелось бы. Но, тем не менее, противник то и дело содрогался, получая все новые и новые ранения. Так быстро, как смог, он перезарядил оружие другим магазином и продолжил работать. Пулевые раны постоянно затягивались, но Артём не унывал. Это была совсем не игра, а значит, любые ресурсы противника конечны. Чем больше он нанесет повреждений, тем лучше. Момент казался патовым. Сконцентрировавшись на стрельбе, Артём тратил магазин за магазином, а босс поддерживал щит и затягивал ранение. Когда игрок истратил 3-й магазин, наконец произошли изменения. Или сильно просели энергетические запасы старца, или он просто потерял концентрацию от страданий, но радиус щита начал медленно сужаться. Парень, заметивший это почти сразу, решил потихоньку сокращать расстояние, поддерживая огонь. Вскоре боеприпасы закончатся, следовало готовиться сменить тактику битвы. Печально, что у него не осталось гранат, сейчас они пришлись бы кстати. Достаточно сблизив дистанцию, он попробовал закончить бой, применив рассечение, но радужная аура вокруг босса снова поглотила навык. Не беда, чем сильнее босс терял концентрацию, тем быстрее сужалась защита. В какой-то момент его противник совершенно утратил контроль, и Артём снова применил рассечение, одним ударом накрывая голову и тело. Эта атака оказалась фатальной. Очередной босс осколка испустил дух. Вы получили уровень. Артём подошел, чтобы дождаться появления добычи. Этот бой он признал удовлетворительным. Развившаяся после эволюции чувствительность показала себя великолепно. Очень помог и обычный огнестрел. Если бы он не взял его у боевиков, пришлось бы работать с пистолетом, что серьезно понизило бы эффективность. Артём дал себе зарок найти патронов и перезарядить опустошенные магазины. Наконец появился лут. Первым делом взгляд нашел Таликона. Отлично, миссия уже привела к успеху. Помимо Таликона появилось всего одно семечко основы. Семя основы. Атрибут «Энергия рунг». Звучит довольно забавно. Возможно ли, что это тот самый атрибут, которым пользовался погибший? Он может быть ценным. Артём уже давно не находил чего-то на продажу. Будет весьма неплохо, если эта семечка дорого продастся на аукционе. «Хотя...» — сказал сам себе вслух парень. «От явления с тем ЛГБТ-щитом я бы тоже не отказался». Развлекая себя шутками, он вошел в последний зал, чтобы еще раз оглянить босса и наметить план. Вид воина, буквально источающий злобу и агрессию, мгновенно выветрил юмор из головы. Артём еще раз обошел устрашающую фигуру, осмотрев скользнувшие ранее детали. Доспехи будущего противника несли на себе отметины и заплатки, оставшиеся после множества битв. На предплечье, груди и спине выделялся повторяющийся знак. В отличие от прочих символов, нанесенных на поверхность брони, этот выглядел максимально схематично и четко распознавался даже издалека. Заставляло задуматься и множество подсумков на поясе. Что за неприятные сюрпризы там таятся, даже представлять не хотелось. Существо представляет из себя опытного воина. Через сколько битв он прошел? Десятки? Сотни? Вместе с тем он, скорее всего, является не одиночкой, а представителем какого-то крупного подразделения или армии. Малочисленный отряд наемников не стал бы наносить знаки. Это очень похоже на армейское звание или что-то подобное. Какие выводы можно было сделать из этого? Во-первых, его будущий противник, скорее всего, бывалый воин. Это довольно скверно. Опыт в некоторых моментах многое решает. С другой стороны, если это солдат, то вряд ли он имеет какие-то редкие атрибуты. Для армии важна прежде всего не персональная сила воинов, а универсальность и однообразность, позволяющая всем действовать в рамках единой тактики. Но еще один важный момент. Все его соображения яйца выеденного не стоят, ведь он рассуждает о представителе совсем другой цивилизации с отличной культурой и традициями. Подумав, он решил хорошенько отдохнуть и только после этого начать бой. Простым он явно не будет, поэтому необходимо начать его полным сил. Для отдыха далеко идти не пришлось. Стоянка двух убитых игроков пришлась как нельзя кстати. Забрав оттуда пайки и другие необходимые вещи, он подогрел себе обед и заварил чай. Мысли о предстоящем сражении не отпускали. Артём думал о вероятном развитии событий и действиях, которые он может осуществить для успешного разрешения битвы. Центральное место в его планах отводилось первому удару. Происходящее не игра, а босс не будет сохранять полную боеспособность, пока хиты не обнулятся. Если удастся нанести тяжелые калечащие ранения с первых секунд, оно будет ограничивать противника и приносить физические мучения, мешая концентрироваться на битве. Ему во что бы то ни стало следует реализовать этот момент. Отдохнув пару часов, Артём отправился обратно, в зал с последним боссом. Игрока грызла неуверенность, предлагающая уйти через открытый портал в зале с побежденным старцем. А вместе с ней любопытство. Что будет, когда он прикончит последнего босса? Может, какая-то особая и главная награда? Развеяв мысли о дележении убитого медведя, парень вошел. Еще раз проверил амуницию и доступные для боя ресурсы. Как и в случае с первым противником, создал пространственный туннель за спиной босса, но в этот раз уводить его так далеко не стал. Подумав, выпил зелье восстановления ментальных сил и сопротивления ментальным воздействиям. Достал из пространственного кармана щит, но, посмотрев на оружие босса, отказался от элемента защиты. На этом приготовления закончились. Пора. Заняв позицию, он ударил будущего противника, активируя таким образом начало очередного в своей жизни боя. Привычный алый луч начал оживлять противника. Силовые щиты перекрыли выходы, отрезая путь назад. Уже активировав навык в одной руке и приготовив горошину явления в другой, Артём ощущал себя до предела сжатой пружиной, ожидающей идеального момента для атаки. Между тем камень статуи воплощался в металл алого доспеха, с ног до головы покрывающего существо. До боя оставались мгновения. Первым делом Артём активировал явление. Первоначально он хотел использовать его на убитом маге, но в итоге посчитал, что лучше оставить на последнего противника. Явление дезориентирующего облака. Распространяет облако дыма, непроницаемого для визуального восприятия, на 20 секунд. В момент использования все, кроме пользователя, попавшие в область действия, на 0,1 секунды испытывают дезориентацию, прерывает использование навыков и заклинаний. Все вокруг моментально заполнил густой серый дым. Артём напряг ощущение пространства. Теперь он будет ориентироваться с его помощью. Парень надеялся, что это явление выиграет для него еще немного времени, прежде чем противник сообразит, что происходит. Так как явление не требовало прицеливания, он применил его и бросил на пол, активируя освободившейся рукой пси-удар. Этот босс ниже старца, атаковать будет удобнее. Время. Ощутив нужный момент, он, руководствуясь рефлексами частично освоенного боевого искусства, нанес удар в бок, направляя руку снизу вверх. Даже в густой дымовой завесе он увидел, как вспыхнули алым символы по всей техноброне, пси-удар увяз, не пробив защиту. Лезвие конструкта оставило на металле глубокий след, но не нарушило целостности. Противник чуть присел, раздался странный рычащий звук, и воин внезапно совершил невероятный прыжок. Из-за этого второй пси-удар прошелся по касательной, взрезав броне глубокую борозду. Артём догадался, что звук был от какого-то аналога экзоскелета, накапливающего силу. Мгновенно сориентировавшись, парень сформировал плоскость на траектории движения врага, чтобы сбить того прямо в прыжке. Но вновь вспыхнувшие символы на техноброне развеяли навык. Тем не менее, эффект был. Воин потерял равновесие и, чуть приземлившись, сделал несколько шагов в сторону, едва не упав. Прямо в движении, отточенным движением, он вскинул свою винтовку, повернулся к дымовой завесе и открыл огонь. Зал наполнился странными звуками стрельбы из какого-то технологического оружия. Белые вспышки прошили густой дым, но Артёма там уже не было. Игрок, как только космодесантник смог разорвать дистанцию, сразу укрылся в портал тоннеля. Выход от взора босса скрывал тот самый постамент, где он изначально стоял. Его противник растерянным не выглядел. Солдат достал что-то из-под сумка и подбросил вверх. Взлетев на высоту около 5 метров, предмет застыл в воздухе, начав быстро вращаться. «Дрон!» — мелькнула мысль в голове. Как он и боялся, его враг, помимо превосходной брони, был оснащен различными девайсами, которые здорово усложнят молодому человеку жизни. Но у Артёма тоже было чем удивить. Это сражение будет тяжелым для обоих его участников.